мне к тебе нельзя. До боли в письма в цель. Ты помнишь запах, цвет и волны на подушке, осень сна моих волос. И не держи в ладони мой портрет. На волю не смогу, не помню ни цветов, ни неба без твоих оков. И надо же теряюсь, снова нахожу, бросаюсь солью девочки с глазами солнца. Как летать? Высылаю письма ночью, разрываю фото в клочья, бью кровать ногами, больно, чтоб не спать. Мне с тобой нельзя, бесследно остаюсь. Наверное, улыбаться смело, притворяться кем-то из твоих врагов. Снова сотни фраз до ночи забирай. Что хочешь знать тебя, до боли, до стихов, до крови, до себя в тисках. И надо же теряю, снова нахожу, бросаю солью девочки с глазами солнца. Как летать? Высылаю письма ночью, разрываю фото в клочья, бью кровать ногами, больно, чтоб не спать. Глазами солнца, как летать? Высылаю письма ночью, разрываю фото в клочья, бью кровать ногами, больно, чтоб не спать.